жить всегда. Бог есть любовь. Бог из любви сотворил мир и человека. Человеческая жизнь возникла в любви. Свойство любви не стоять на месте, но общаться с другими, распространяться вглубь и вширь. Как писал французский философ Альберт Камю, каждый раз, когда один говорит другому «я тебя люблю», то тем самым возвещает «я хочу, чтобы ты никогда не умирал, чтобы ты жил вечно». Поэтому в человеке заложено неистребимое желание жить всегда. Но мы живем под законом земной природы, который не дает нам вечной жизни. Нам остается только желание такой жизни. Два врага нашей высшей природы, грех и смерть, держат человека в своей власти. «Двум великим желаниям, бессмертия и правды, — писал Владимир Соловьев, — противостоят два великих факта: неизбежное владычество смерти над всякой плотью и несокрушимое господство греха над всякою душою. Мы только хотим подняться над остальной природой. Смерть сравнивает нас со всею земною тварью, а грех делает нас хуже ее. Стремясь жить, мы умираем, и, желая познать жизнь, познаем смерть. Две жизни даны нам, временная и вечная. Господь обращается к каждому из нас. Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь. Второзаконие, глава 30, стих 19. Предложение смерти не означает, что Бог желает нам плохого. Он этим как бы говорит: ты живешь в мире разлияния зла. Оно всегда провоцирует, но ты не поддавайся ему. На зло не отвечай злом, а стремись устоять в любви. На всякое понижение нравственного, духовного уровня вокруг тебя старайся отвечать не понижением его, а повышением. Если устоишь, будешь жить. Нет, будешь умирать телесно и духовно. Путь природной жизни — горизонталь. Живя такую жизнью, человек ест, пьет, трудится, веселится, размножается. Это делают и животные. Основа животной жизни — питание. Цель — размножение, продолжение рода. Каждое поколение существует для того, чтобы породить потомство. Оно имеет смысл своей жизни только в следующем поколении. Есть ли это истинная жизнь? Мы видим непрерывно гибнущие поколения. Жизнь рода — постоянная смерть. Биология, геология показывают нам, как умирают особи и роды существ. Астрономия говорит о разложении и рассеивании миров, которые образовались из бесформенного мирового вещества. Солнце когда-нибудь померкнет, Земля и другие планеты будут мертвыми носиться вокруг него. Вся Вселенная — царство смерти. Вечную жизнь природа превращает в вечную смерть. В человеке есть религиозное чувство, которым он и отличается от животного, а вот всем остальным он подобен ему. Живя только природной, социальной жизнью, человек не сможет удовлетворить своего желания вечной жизни. Но наше сердце ищет истинной жизни. Вечную, новую жизнь человек не может создать сам. Он должен получить ее как дар свыше, от Бога. Жизнь биологическая дается человеку от мира. Новая, благая жизнь дается ему тем, кто выше и лучше мира. Божественная, благая жизнь потому и называется благодатью. В храмах мы слышим о преподании нам всем этой другой жизни. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и причастие Святаго Духа буди со всеми нами. Чтобы человек реально встал на путь благодати, недостаточно познать умом этот путь. Нужен подвиг, то есть внутреннее движение воли. Нужно подвигнуться, чтобы принять в себя благодать или силу Божью. Этот внутренний подвиг проходит несколько ступеней. Человек должен почувствовать отвращение ко злу, Но этого мало. Ему необходимо еще признать зло грехом. Потом нужно сделать внутренние усилия оттолкнуть от себя зло и отрешиться от него. Но человеку необходимо также убедиться, что своими силами он не в состоянии избавиться от зла. Только тогда он сможет из самой глубины своей души обратиться за помощью к Богу. Когда человек решится сказать Богу: «Я не хочу своей воли», то в этом обращении человеческой воли можно увидеть ее высшее торжество. Человек добровольно, своей волей, отказывается от своей воли. Но такое самоотречение — только начало божественной жизни человека. Путь к Богу проходит через глубокий мрак. Как писал Виктор Гюго, каждый человек в своей ночи уходит к своему свету.